но не столько из алчности, сколько по бедности. А еще потому, что завершала одну свою работу, которую искренне считала шедевром, и ей требовались средства, чтобы познакомить мир с этим произведением искусства. Она становилась все настойчивее, и вот как-то раз, ближе к ночи, он собрался ее навестить. Вечер этот был выбран им не случайно. Она рассказала, что именно сегодня ждет визита своей прежней пассии. Зачем она ему это рассказала? Может, чтобы он ее приревновал? Или чтобы показать, что кроме него есть и другие мужчины, которые хотят быть с ней? Ревновать он не стал. Напротив, он торжествовал. Ему представился прекрасный случай. Харри покосился на Расколе, тот сидел со скрещенными на груди руками, внимательно глядя на него. Он ждал на улице. Все ждал и ждал, и смотрел на освещенные окна ее квартиры. Незадолго до полуночи ее гость ушел. Случайный человек, который, как потом выяснилось, зря не позаботился о том, чтобы время его ухода было кем-то замечено. Однако он пробыл у Анны весь вечер. Это может подтвердить ее чуткая соседка Астрид Монсон, слышавшая, как он звонил в дверь в самом начале вечера. «А вот наш с вами мужчина...» Нет, он звонить не стал. Наш мужчина сам открыл подъезд и сам вошел в квартиру. Харри взял с доски черного короля и сравнил его с белым. Если не приглядеться, их можно было счесть практически идентичными. Пистолет не был зарегистрирован. Возможно, он принадлежал Анне, возможно, ему самому. Что именно произошло в квартире, я не знаю. Скорее всего, мир об этом так и не узнает, ибо она мертва. А в полиции ее смерть признали самоубийством, и дело закрыли. Я? В полиции? Расколь потрогал свою козлиную бородку. А почему же не мы? У нас. Вы что, старший инспектор, пытаетесь убедить меня, что действуете в одиночку? Что вы имеете в виду? Вы прекрасно понимаете, что я имею в виду. Подозреваю, что вы нарочно отослали напарницу, чтобы заставить меня поверить, будто во все это действительно посвящены только вы и я. Однако он медленно соединил ладони. Нельзя исключать, что все так и было. Еще кому-нибудь известно то, о чем знаете вы? Харри покачал головой. Так чего же вам надо? Денег? Нет. На вашем месте, старший инспектор, я бы не стал торопиться с ответом. Ведь я пока еще не сказал, насколько ценна для меня ваша информация. Может статься, речь пойдет о крупной сумме. Разумеется, если вы сумеете предоставить доказательства сказанного. А наказание виновного может быть осуществлено, скажем так, в частном порядке, без привлечения официальных властей. Вопрос не в этом, — возразил Харри, надеясь, что выступившие на лбу капельки пота незаметно собеседнику. Вопрос в том, насколько ваша информация окажется ценной для меня. «Так что ты предлагаешь, спиуне?» «Вот что я предлагаю», — сказал Харри, держа обоих шахматных королей в одной руке. «Ничью. Вы рассказываете мне, кто такой забойщик. А я добываю улики против человека, убившего Анну». Расколь негромко рассмеялся. «Ах, вот оно что. Можешь идти, спиуне. Подумайте об этом, Расколь. Не стоит. Я доверяю людям, которые охотятся за деньгами, а не каким-то там крестоносцам». Глаза их встретились. Светильник мигнул и зашипел. Харри кивнул, поставил фигуру на стол, поднялся, подошел к двери и постучал. «Вероятно, вы ее любили», — сказал он, стоя спиной к Расколю. «Квартира на Соргенфрегаты официально зарегистрирована на ваше имя. А я-то знаю, как туго было у Анны с деньгами». «И что дальше?» «Поскольку это ваша квартира, я оставил распоряжение, чтобы ключ передали вам. Его должны доставить сегодня в течение дня. Рекомендую вам сравнить его с тем, что вы только что получили от меня». «Зачем?» «Существовало всего три ключа от квартиры Анны. Один был у нее, другой она передала электрику. Этот я нашел в ночном столике загородного дома того человека, о котором вам говорил. Это третий, последний ключ. Единственный, которым мог воспользоваться убийца, если Анна действительно была убита». За дверью послышались шаги. «Ну и, наконец, еще кое-что. Разумеется, если, по-вашему, это подтверждает мой рассказ», — добавил Харри. Сейчас я просто спасаю свою шкуру.